Кодекс костей, том 2, глава 1. Помню, как толпа крестьян убить меня хотела, после инквизитора калечили мне тело, все восстало против молодого некроманта, сделав меня мучеником моего таланта, значок защиты авторского права. Киш, что приходит вам в голову, когда рядом в панике кричат «танки»? Правильно, спросить, где они, так я и сделал. Правда, что ли, и где они, там, где, там, сколько штук, какой марки, я не знаю, мне из деревни передали, из деревни. Значит так, сейчас идешь и говоришь, что все под контролем, нападения не будет, правда? С надеждой переспросил слуга. Ты не веришь слову князя? Верю, конечно верю, сейчас же пойду всем скажу. Мужчина так же шустро убежал, как и прибежал. Ну вот скажи мне, Прохор, как с такими работать? Этот молодой еще не обвыкся. Пожал плечами Хлебодаров. А что будет, когда он Драколича увидит? Усадьбу подожжет? Драколича? Это что за зверь? Точно, я же тебе не показывал его. Пойдем проведаем заодно. Он в подземелье обитает, крыс изводит. То-то ловушки пустые в последнее время стоят. Спасу от этих бестий не было. Ну вот видишь, какая полезная животинка. Подвальные помещения встретили нас темнотой, разгоняемой редкими лампами. По углам, то там, то сям слышался шорох, перемежаемый цокотом. «Гоша, Гоша, иди сюда!» Позвал я питомца на драконике. Шорох стал громче, а цокот чаще. Секунд через пять, к нам выскочил дракончик, с зажатой в зубах крысой. Заглотив ее одним махом, он выжидательно уставился на меня, мол, чего звал? «Это Прохор, он друг, друг, хорошо!» «Кормить?» Ящер подошел поближе и замотал хвостом, как собачонка. «Прохор, у тебя есть что-нибудь из еды? Откуда?» «Хотя...» Хлебодаров пошарил по карманам и достал конфету. «Вы уверены, что ему это можно?» На удивление, управляющий отнесся к бегающему скелету дракончика очень спокойно, будто бы это в порядке вещей. Гоша с удовольствием заглотил конфету и с надеждой посмотрел на Прохора. Тот только развел руками. «Извини, брат, больше конфет нету. Это случайно в кармане завалялось». Несмотря на то, что по-нашему мелкий еще не понимал, Хлебодарова он понял. Потеревшись черепом о его брюки, он принялся скакать вокруг меня. «Кафетка, вкусна, хочу еще, много сладкого вредно, зубы заболят и выпадут». «Выпадут, тогда не надо, но, вкусна», выдал титаническую работу мысли дракончик и ускакал в темноту. «Я ничего не понял, о чем вы говорили, но, похоже, мальцу понравилось». «Ну да, он только вылупился, считай, что детенок, я так и понял», улыбнулся управляющий. «Поскорее бы уже ваших понянчить, этот слишком страшный», усмехнулся я. «Да нет, зверушка он, хоть и разумная, насколько я понял, ваше сиятельство. А что вы с танками шуйских решили сделать? 2 недели пролетят быстро, даже быстрее, чем тебе кажется. Напущу на них сахарка, вот увидишь, уже завтра они не смогут ездить, а послезавтра и стрелять нечем будет. Хм, ну если сахарка, то я им заранее сочувствую. Через недельку с позиции голышом уходить будут. Собственно, ни к вечеру, ни к утру, когда должен был истечь срок ультиматума, ни одного выстрела не прозвучало, а вся техника стояла на местах. Ее даже не стали отводить, когда получили новые вводные. Решили помазалить глаза и подействовать на нервы. Глупцы. Прапорщик Шерстяной уже вышел на охоту. Как я и предсказывал, первым делом у нападающих пропала вся солярка. Опустили даже канистры, тайком припрятанные ушлыми мехводами для продажи. Пока все дружно искали диверсантов, опустили БК танков ИРЗО. Зачем им тут понадобилась ракетная залповая установка, не знаю. Скорее всего, для психологического эффекта, но зарядили ее по полной. Теперь у противника стояла пустая установка, а у меня появилось 24 ракеты и много танковых выстрелов. Ящики под это богатство сколачивали чуть ли не всей древней, благо нашлось где сложить. Я заранее начал работы по расширению подземелий под поместьем. Некоторые неудобства доставили грунтовые воды. Но, благодаря паре консультаций и собственному производству бетона, эту неприятность удалось нивелировать. Мне бы мага земли сюда. Такие катакомбы отгрохали бы по старой памяти, можно было бы целую осаду пересидеть. Но, что имеем, то имеем. Еще начало сказываться нехватка рабочих рук. Да, чем дальше, тем масштабнее у меня проекты, тем больше юнитов надо задействовать для их воплощения. Уже сейчас под моим управлением было мертвецов больше, чем жителей в деревне. Да, скажете вы, найми деревенских и будет тебе счастье. Я так и сделал. Но, во-первых, им надо платить зарплату, во-вторых, это живые люди. Они устают, им надо кушать, спать и отдыхать. В отличие от зомби, они не могут работать круглыми сутками в темноте и без свежего воздуха, а то и вовсе без него, в затопленных катакомбах, например. Пришлось решать эту проблему в стиле моих коллег, грабить кладбища. В отличие от них, я действовал аккуратно. Поднятые у мертвия выкапывались в одной точке, делая целую сеть нор под землей. Да, долго, зато сверху все на месте и ничего не потревожено. Как говорится, и могилы целы, и некроманты рады. Не обошлось и без курьезов. В одном месте пара местных забулдыкрыли кому-то могилу. Уже почти закончив, они решили дозаправиться прямо в земле. В это время к ним прокопалась одна старушка. Высунувшись из стены, она сурово погрозила мужикам пальцем и уползла обратно. «Михалыч, ты это видел?» «Видел». Агафья из земли вылезла и пальцем погрозила. «Может, ну ее, эту самогонку, чего только не привидится». «Точно, с этого дня, больше ни капли». Через два дня, после объявления ультиматума, случилось еще одно событие, заседание имперского суда знатных особ. Представлявшая там мои интересы Рахманова, успешно оспорила присвоение земельных участков, примыкавших к Жабино, разом увеличив площадь моих владений раз в пять. Так-то я ими и так пользовался, но теперь все официально. Заодно вернулась производственная площадка в промзоне, увы, пустующая. Все это богатство числилось за бароном Воробьевым, который даже не удосужился прислать своего представителя. Не то, чтобы присутствовать лично. Было потом забавно наблюдать, как гвардейцы Шуйских вручную толкали бронетехнику, ведь топлива не было совсем, даже у грузовиков. В конце концов им удалось эвакуировать почти все, вовремя приехал топливозаправщик, но даже его, почему-то, хватило только на половину машин. Хе-хе-хе, в итоге, мне достались два танка, реактивная установка, с которой наглый кот умудрился скрутить колеса и пяток грузовиков. Последние даже не пытались эвакуировать, просто бросив мне на поживу, а все, благодаря Катиной консультации. Оказалось, что средства ведения войны, размещенные на территории противника до истечения срока подготовки, становятся законным трофеем владельца земли. Придумано это было, чтобы особо ушлые роды не проводили фактический захват чужой собственности, до начала официальной войны. Да и вообще, вся эта ситуация дурно пахла, особенно решение императорской комиссии по делам дворянства. Как правило, они не разрешают развязать официальный конфликт, если силы родов сильно разнятся. В нашем случае, они просто несопоставимы. Я один против нескольких сотен. Это если считать только членов родов. А уж разница в количестве гвардейцев и вовсе невообразима. Собственно, согласно уведомлению, против меня выступит около 4000 человек. Против моих никого. Вот так вот. Гвардии у меня не было. Вернее, была. В нее состоял Проскурин, а вся моя неживая рать считается движимым имуществом, фактически, скотом. Нет в имперских законах положения о разумной нежити, ее разве что врагом могут рассматривать. Такие вот, юридические заморочки, и я воспользовался ими сполна. В канцелярию отправилось прошение о приведении воинского контингента противника к сопоставимым количествам. Да, в глазах дворянства подобное будет выглядеть слабостью, но, пожри их гниль, толпой на одного, это еще хуже. Мне даже прислали парочку писем в поддержку, моральную, разумеется, от нейтральных родов. В общем, война еще не началась, а потери уже пошли, в основном репутационные. Представляю, как Владимир Никанорович обрадовался этому. Слух прошел, что у него в поместье случился пожар. Подтверждений тому не было, как, впрочем, и опровержения. Трофейную технику заправили, зарядили и перекрасили. Все-таки морда капибары, смотрящий с верхнего лобового листа брони, смотрится внушительней, чем какой-то олень. Как минимум тем, что капибара смотрит на врагов как на гно. Танки, кстати, после перекраски, стали чуточку быстрее и маневренней. Стрельбы не проводили, но, полагаю, с этим аспектом тоже все стало лучше. Экипажами на них стали скелеты из нового пополнения. Я нечаянно разорил захоронение целой танковой роты. В архиве все оказалось засекречено, но судя по зашкаливающей концентрации некросов в костях бойцов, накрыло их и так понятно чем. Скорее всего, порезвился особо злостный лич из разлома. Как они не самовосстали, осталось загадкой. Зато у меня оказалось с десяток готовых экипажей. Не хватало только техники, что, с учетом деятельности Сахарка, было вопросом времени. Он мне эту бронетехнику по винтику перетащит. Мое прошение рассмотрели в кратчайшие сроки и, вот неожиданность, сократили контингент шуйских на 1000 человек. Что ж, мне что 4000, что 3, все едино. Лишь бы не разбежались раньше времени. А то начнут нападать в разных местах, бегай, потом ищи их. Да и аномальный лагерь укрепить будет не лишним. Пожалуй, туда и реактивную установку отправлю. Пускай пугает моих врагов оттуда. А то мало ли, куда мои орлы жахнут. Там хоть только поселение хомяков живет. Их не так жалко. Как бы это цинично ни прозвучало, воевать за меня они не будут. Их старейшина-телепат сообщил мне об этом сразу, как только я к ним приехал. Это он зря так решил. А ну как к ним случайно заглянет рота солдат, будут сидеть сложив лапки, как бы не так, вызвались жить на моей земле, приносите пользу. Отсидеться не получится. Прокатился я туда не только ради пушистиков. Строительная бригада сдавала первую очередь улучшенной трассы. Больше никаких камней из-под колес и выбоин, ровный бетон заменил одну из полос дороги. Вторую собирались заливать во вторую очередь, чтобы не прерывать поток транспорта, вывозившего материалы из аномалий. Пусть и не самые редкие, таких у меня почти не попадалось, поэтому мне и отдали этот участок, зато в больших количествах. Помощник Винокурова, Олег Валентинович, выглядел замотанным и даже заметно схуднул. Но, горящий азартом взгляд, выдавал настоящего фанатика своего дела. Надо бы за ним все же присмотреть. Мужчина хоть за дело и родил всей душой, но был не моим человеком. А человеком, особенно чужим, полностью доверять нельзя. Блин, да даже самому себе иногда доверять нельзя. Вот и как тут не стать параноиком? Эх, жаль, нельзя клонировать кота. Здесь он очень пригодился бы. Но, увы, приходится работать с тем, что есть. А есть у меня пара толковых скелетов-сержантов, замещающих Мохнатого в его отсутствие. Вполне успешно замещающих, надо отметить. Я ради интереса даже сравнил журналы учета добычи, когда кот был тут, и когда его не было. Разница была процентов в 5, не больше. Достойную смену Сахарок вырастил, я даже погордился им. Пару секунд. Митрофан, тебе не кажется, что мы засиделись? Может, сходим разлом зачистим? А что, есть чё? Здоровяк открыл сводку текущих аномалий и с сожалением цокнул языком. Желтые только, наставник. Желтые нам не подойдут. Есть еще идеи? Может, в город съездим, в баре посидим? А поехали. Только не в бар, а посмотрим, что там за промышленная площадка. Опять в промзону тащиться. Да ладно тебе, там дел на 5 минут, туда и обратно. А потом, так уж и быть, в бар к Санычу заедем. Заодно и мою ласточку обкатаем. Ласточку, да, подшаманил тут на днях свой бизнес-класс. За основу концепта выбран ГАЗ-13 «Чайка Прим», автора. И когда ты все успеваешь? Удивился Морозов, когда увидел, во что я превратил автомобиль. Хромированные детали сменились белой костью. Вместо фар торчали черепа, без нижних челюстей. На месте решетки радиатора зияла пасть с клыками из ребер. На капоте объемный родовой герб. Костяная капибара выглядела даже более высокомерной, чем в других вариациях. В общем, автомобиль стал скорее средством устрашения, чем обычным транспортом. Ничего себе, а что под капотом? А под капот лучше не лезть, сожрет. Да ладно, я аккуратненько. Митрофан протянул руку к крышке, но тут же отдернул. В том месте, где была его рука, сомкнулись зубы радиаторной решетки. Предупредил же, сожрет. У меня нет слов. Что за чудовище ты породил? Его теперь чем заправлять? Человеческими жертвами? Можно ими, но лучше бензином. Шарик, лови. Я бросил канистру с бензином автомобилю, и он подхватил ее своими зубищами прямо на лету. Подвеску я тоже переделал. Канистра скрылась в недрах подкапотного пространства, но через минуту вывалилась обратно, без единой царапины, закрытая и опустошенная. Ты погляди, на заправке к шлангу присосется, не оторвешь же. Хмыкнул Митрофан, не переживай, все учтено. Я махнул рукой, приглашая ученика садиться. В салон он садился с некоторой опаской, видимо ожидал, что внутри его тоже могут, если не сожрать, то как минимум понадкусывать. Переживал он зря, до салона руки у меня еще не дошли. Мотор, после запуска утробно заурчал, сообщая, что лошадиных сил у него теперь куда больше, чем раньше. «Да сотки за сколько разгонится?» — с азартом в голосе спросил молодой некромант. «На шоссе проверим. Тут еще собьем кого ненароком. Сколько раз им говорил, не шатайтесь по дороге. Угу. А они как специально, норовят чуть ли не на середину выйти». Дорога в Питер шла мимо Гатчины. До нее, увы, она была не самого лучшего качества, зато после шло шестиполосное шоссе отменного качества. Все же в городе была летняя резиденция императора. Пусть он в ней и не появлялся ни разу. Вот на этой дороге мы и провели испытания. Газ в пол, и нас раздавило перегрузкой. Автомобиль стартовал подобно ракете, довольно рыча от возможности разогнаться по-настоящему. Воистину, я вселил в него демона скорости. До столицы долетели минут за 20. Это с учетом, что встали в небольшую пробку на Пулковских высотах. Поездочка вышла воистину ураганной, но нам понравилось. Радовались, как мальчишки, дорвавшиеся до новой игрушки. Да мы, собственно, ими и были. Как говорится, первые 40 лет детства мужчины самые тяжелые. Ответственно отвечу, после второй сотни лет, ничуть не легче. Промзона встретила нас унылыми серыми корпусами, пустырями и хмурыми лицами немногочисленных прохожих. Нужный участок, в который раз, искали довольно долго. Все же с нумерацией тут, как я уже упоминал, беда. Доехав до нужного адреса, мы с удивлением уткнулись в глухой забор. Причем, судя по шуму, доносившемуся из-за него, участок был совсем не заброшен, а очень даже наоборот. В этот раз стучаться я счел ниже своего достоинства. Взяв небольшой разгон, шарику много и не надо, мы просто протаранили распашные ворота, влетев на территорию предприятия. Многочисленные свидетели нашего перформанса на миг замерли в восхищении и даже позволили мне выйти из машины и грозно всех осмотреть. «Вы кто такие, и что здесь делаете?» «Шухер, валим!» — закричал кто-то самый сообразительный, и в тот же миг меня обстреляли из пулемета. Глава 2. «Какая сволочь стреляла?» — прогремел усиленный латами голос. «Найду, ноги повыдираю». Да уж, накидывать костяной доспех в любой непонятной ситуации становится рефлекторным навыком. Напавший выпустил короткую очередь, большая часть которой прошла мимо, но пару пуль досталось и мне. Навредить, впрочем, они не успели, но настроение испортили и полностью развязали мне руки. За нападение на мою персону я могу применить любые средства, какие посчитаю нужными. Поэтому на разведку отправилось сразу два паука, очень быстро отыскавших своих жертв. Горе работники просто попрятались в цехах, это их изгубило. Особым человеколюбием я и раньше не страдал, а уж с теми, кто желает мне смерти, я поступаю аналогично. Согласен, вполне возможно, среди этих людей были и непричастные, но чем больше я поднимал зомби, тем больше свидетельств их не самой законной деятельности я находил. Практически у каждого нашлось, помимо тюремных татуировок, еще одна, растопыренный паук на предплечье. Что это за банда? Я разбираться не собирался, просто приказал своим умертвием оцепить территорию. Сделал я это весьма вовремя, часть банды попыталась сбежать, но полегла в неравной схватке. Зачистив почти всю территорию, я остановился возле административного барака. Офисом эту постройку из контейнеров, язык не поворачивался. Стоило мне оказаться на пороге, как изнутри раздался истеричный мужской крик. «Не подходи, я убью их!» — вопил жилистый немолодой мужчина, направивший ствол пулемета на двух девушек неопределенного возраста. Последние старательно изображали испуг, вот только я не поверил в этот спектакль. У одной из них задрался рукав и показались паучьи лапы. «Убивай, чего же ты ждешь?» Я спокойно шагнул в его сторону. Мужчина занервничал еще больше, начал водить стволом пулемета то на меня, то на подельниц. В конце концов он просто бросил оружие, сел на корточки и зарыдал. Я уже думал, что все, спектакль окончен, но нет. Одна из дамочек подхватила пулемет, одним движением сняла предохранитель и с криком «Да сдохни ты уже!» высадила в меня остатки магазина. Удивила, так удивила. Ее товарка тоже не отставала, попыталась зайти сбоку и ударить кинжалом. Где она его прятала, ума не приложу. Пока сидела на полу, оружия видно не было. Успокоив каждую костяной иглой в глаз, подхватил табурет и уселся перед хныкающим мужчиной. «Ну все, все, злые тетеньки больше не придут, правда?» Сквозь всхлипы донеслось до меня. «Конечно, правда, ведь они уже мертвы». «Мертвы?» — восклицательные и вопросительные знаки. «А что же я скажу барону Во? Воронину? Воробьеву?» «Точно, я уже и забыл эту фамилию. Надо будет навестить его. «Не надо, это страшный человек, лучше забудьте про него». Бандит, едва речь пошла о его покровителе, впал в настоящую панику. В целом, его нестабильное психическое состояние вызывало определенные вопросы о личности этого самого барона. Уж не из телепатов ли он? В таком случае, это не самый приятный противник. Защитой от телепатии может быть только телепатия, ну или установка залпового огня, накрыть из нее мозговеда издалека и всех дел. Пока я размышлял, пленный в своем ужасе дошел до полного безумия. Не успел я отреагировать, как он вскрыл себе глотку валявшимся на полу кинжалом. Жил в страхе и умер в страхе. Восстань, дурень. Свежий зомби послушно поднялся и уставился на меня пустым взглядом. Мда, в посмертии ты такой же бесполезный, посетовал я. И был отчего. У мертвей оказалось раза в два слабее стандартного. Такие иногда почему-то получаются, но я так и не разобрался в природе этого феномена. Еще и сил на поддержание таких тратится неоправданно много. Примерно как на десяток нормальных. Упокоив дефектного, взялся за дамочек. Боевитые, из этих должно выйти что-то более путное. Проклятием гниения освободил их от плоти и поднял скелетами. Как подспудно и ожидал, получились скелеты воины. Улучшенная версия обычных. Вот что значит хороший исходный материал. В сопровождении своих новых бодигардец, отправился на поиски Митрофана. Ученик нашелся, в одном из цехов. Он потрошил коробку с готовой продукцией и весело хмыкал. Нашел что-то? Ага, партию тампонов. Чего? Я не удержался, и подошел поближе. Так и есть. Мы накрыли подпольное производство поддельных средств женской гигиены. В коробках нашлись тампоны и прокладки популярных марок. Богатая добыча, можно небольшое наводнение сдержать. Хохотнул Морозов. Я, в отличие от него, так не веселился. В мозгу витала мысль, и я никак не мог ухватить ее за хвост. Да, мы спасли сколько-то тысяч женщин от контрафакта, но с такой прорвой впитывающих материалов надо было что-то делать. Эврика, наставник, у тебя все хорошо? Жара нет? Я еще в своем уме. Звони в поместье, пусть собирают весь доступный транспорт. Мы заберем здесь все. Точно сбрендил. Покачал головой Митрофан. Я не сбрендил. Я придумал, как нам осушить затопленные участки катакомб. Прокладками и тампонами. Звони давай. Раньше выйдут, раньше приедут. Пока мы ждали транспорт, обыскали все вокруг более тщательно. Как оказалось, на территории нашлось два тайника. Один, небольшой, в администрации, а второй под мусорным баком. Мне показалось странным, что его двигали строго по одной траектории. Толпа зомби навалилась и с легкостью сдвинула огромную емкость с отходами. На освободившемся месте обнаружился закрытый люком колодец, а в самом колодце масса женских украшений. Они ювелирные обнесли, что ли? В это время наше внимание привлек шарик, громким сигналом клаксона. Поспешив на звук, обнаружили парочку жандармов, пытавшихся попасть на территорию предприятия. Имперская жандармерия, немедленно прекратить воспрепятствование проникновению. Грозно встопорщил усы толстый сержант. Это частная территория, принадлежащая князю Распутину. Надменно заявил ему Митрофан. Где только этому научился? У нас есть информация, что здесь укрываются преступники. Пропустите нас, немедленно. По какому праву вы пытаетесь ворваться на мою землю? Если тут есть преступники, то я с ними разберусь сам. Пришлось выйти к стражам правопорядка и показать перстень. Увидев печатку и скелетов за моей спиной, жандармы сразу растеряли весь задор. Ваше сиятельство, нам поступил звонок, что здесь расположилась банда грабителей. Их подозревают в ограблении ювелирного магазина. Мы с Морозовым многозначительно переглянулись. А откуда звонок поступил, скажите на милость. Мы, начал было говорить более молодой и гораздо более стройный коллега сержанта, но был им перебит. Не можем разглашать наши источники информирования. В таком случае, я вас уведомляю, что банда уничтожена в полном составе. Ее останки вы можете сейчас лицезреть. Я чуть сдвинулся в сторону, дав жандармам увидеть толпу зомби, бесцельно шатавшихся по территории фабрики. Сбледнув, они поспешили попрощаться и откланяться, а мы стали думать, что делать и кто виноват. С последним пунктом все и так было понятно, а вот с первым были варианты. Сошлись на идее, что украденное надо подкинуть нашим врагам. Рогатым смысла не было, зато тому же Воробьеву, милое дело, в поместье это все не протащить, размышлял Морозов, и неправдоподобно, лучше на производственную площадку, причем, максимально известную. Есть у него что-то, швейный цех, Точно же, швейная фабрика Воробьева, довольно известное предприятие, и расположена относительно недалеко. Поехали посмотрим, что там за фабрика. Про нее я тоже был наслышан, но вспомнил только после упоминания. Достаточно известная фабрика пошива женской, опять же, одежды. Треть горожанок одевается в платья их производства, а это, так сказать, уровень. Расположившись неподалеку от места назначения, с помощью химеры изучил диспозицию. О том, чтобы скрытно проникнуть за забор, не было и речи. Фабрика охранялась едва ли не лучше, чем взорванный кристаллический заводик. Будем копать. Вынес вердикт я и выжидательно посмотрел на ученика. А я при чем? Пусть вон, они копают. А кто их направит на путь истины, так сказать? Раньше как-то справлялись. И вообще, у меня подъем второго уровня не отработан. Выкрутился. Ладно, отрабатывай, приду проверю. Без особых проблем моя тайная операция завершилась полным успехом. Закладка была заложена, а все следы подкопа устранены. Довольный собой, позвонил в жандармерию со случайно попавшегося на глаза таксофона. Несмотря на то, что дежурный настойчиво добивался информации о том, кто позвонил, но так и не получил ответа, через 20 минут на фабрику прибыл знакомый наряд. Толстый сержант выглядел очень недовольным, но все же добился, чтобы его пропустили за забор. Дальше наблюдал через химеру. Жандармы прямой наводкой прошли туда, где я описал место схрона. Управляющий производством чуть ли не подпрыгивал рядом с ними, утверждая, что у них нет ничего противозаконного. Свежий раскоп мои зомби прикрыли листом тонкого металлопроката, так что глубоко копать не пришлось. Стоило смахнуть грунт сапогом, как показался ящик. «Что это?» Грозно встопорщил усы толстый страж правопорядка. «Ящик», недоумевающе ответил управляющий. «Вскрывайте, но можете позвать помощника», милостиво разрешил жандарм. Управляющий ушел. Прошло 5 минут, но он так и не появлялся. Потерявший терпение страж не поленился наклониться и сам откинул деревянную крышку. Увиденное внутри заставило его схватиться за телефон, ведь в ящике лежали как минимум новые погоны, а то и новая должность. Вот только в нем боролись два чувства. Чувство долга, требующее дать делу ход, ведь ограбление было громким, очень громким. Обнесли магазин не Абыкова, а самого Разумовского. Следствие зашло в тупик, потому что не нашлись ни исполнители, ни украденные. В то же время, жандарм был на прикорме у барона Воробьева, и обнаружить такую находку на его фабрике означало очень сильно подставить своего покровителя. Очевидно, придя к какому-то решению, он решил перепрятать находку. Захлопнув ящик, кивнул помощнику, чтобы помог и стал тянуть его из земли. На этот случай у меня была страховка, незаметная сверху, костяная конечность, надежно заякоренная в грунте, не дала так просто утащить находку. Ее вовсе не смогли сдвинуть ни на сантиметр. Пока стражи правопорядка боролись с непослушным ящиком, а управляющий производством ставил на уши свое начальство, мне в голову пришла замечательная идея придать этому делу немного огласки. Статья про салон-бордель была еще свежа в памяти, поэтому, быстро найдя телефон редакции, попросил передать новость о находке автору статьи. Сперва, конечно, мне не поверили, но, стоило сказать, кто я и дать слово дворянина, мне ответили: «Ждите». Редакционная машина примчалась буквально за доли секунды до того, как жандармы вышли через КПП. Минутой позже, было бы поздно, но они успели вовремя. Из машины выскочила невысокая, рыжая кудряшка с минимум третьим размером груди, насколько я успел оценить, и сходу набросилась на жандармов. Газета «Вечерний Петербург». «Скажите, как вам удалось найти пропавшие драгоценности?» «Какие еще драгоценности?» Попытался сыграть в несознанку толстый, но бойкая журналистка успела сунуть нос в неплотно закрытый ящик. «Так вот эти же». Правда, что барон Воробьев не знал, что на его земле укрылись воры. Может, он с ними в сговоре? Как вы это можете прокомментировать? Девушка повернула микрофон в сторону собеседника. Тот посмотрел на аппарат как на поднесенную к промежности ядовитую змею и выдавил из себя: «Без комментариев. Идет следствие». Журналистка еще поданимала вопросами жандармов, но те отказывались отвечать и пытались подойти к своей машине. Им почти удалось это сделать, потому что узковатую улицу запрудил целый караван журналистов. Даже примчались с телевидения. «Невские вести, расскажите, как вам удалось всего лишь вдвоем накрыть логово бандитов, обокравших князя Разумовского?» «Без комментариев. Идет следствие». Нервы у жандарма начали сдавать, ведь его буквально окружили частоколом из микрофонов и диктофонов. Грубовато подвинув репортершу, он протолкнулся до служебной машины и с мигалками умчался с места событий. Пока, едва не упавшая журналистка поправляла костюм, на видное место вышел я, со своим сопровождением. Пишущая братья косилась на скелетов с опаской, но подходить побоялась, кроме той самой рыжей бестии, примчавшейся первой. Вблизи она выглядела еще более привлекательной, молодая, стройная, подтянутая, с высокой грудью и задорно вздернутым веснушчатым носиком. «Так это от вы, князь Распутин, собственной персоной, Селезнева Василиса, а вы Аркадий. Скажите, а почему без отчества?» «Потому что я сирота», — пожал плечами. «Соболезную, так что насчет интервью, я не против, но может дадим вашим коллегам присоединиться? Ох уж эти стервятники, придется поделиться, как минимум с вестями». Расстроенно вздохнула девушка, но сразу улыбнулась. «Маша, хватит прихорашиваться, иди сюда. Василиса, сколько тебе говорить, я не Маша, а Мария Степановна». «Да ладно тебе, как будто не в одной группе учились, о чем я теперь буду сожалеть всю жизнь. Извините, князь, нас связывает давнее знакомство». «Я уже понял, интервью дам только вам», — кивнул девушкам и повернулся к оставшимся журналистам. «Господа и дамы, вы свободны. Моему заявлению вняли, увы, не все. Самых непонятливых пришлось отпихивать скелетом, благо, таких оказалось немного и, судя по названиям изданий, это были самые желтушные бульварщина. Таких и прибить не жалко. Мы ведем репортаж с места, где обнаружился схрон с украденными драгоценностями дома Разумовских. К сожалению, нам не удалось поговорить с представителями жандармерии, произведших изъятие, зато удалось встретить главного свидетеля. Князь Распутин, вам слово. Добрый вечер, уважаемые петербуржцы. Итак, к главному, как вам удалось выяснить, где были спрятаны краденые? Для ответа на этот вопрос, мне придется рассказать небольшую предысторию. Некоторое время назад, у моего рода незаконно отобрали большую часть имущества, в том числе промышленную площадку неподалеку. Недавно я вернул контроль над ней и приехал проверить свое имущество. И что же вы обнаружили? Что барон Воробьев, владевший площадкой до этого, успел создать там видимость производства, а, на самом деле, там расположилась целая банда. Что вы говорите? И что с ними случилось? Завязался бой, и все они погибли. Их главарь перед смертью признался в ограблении и даже указал, где находится схрон. И вы, как законопослушный гражданин, немедленно сообщили в жандармерию. Разумеется, незадолго до этого меня уже посетили те два представителя правопорядка, что забрали украденное. Они были уверены, что схрон находился на моем участке. Подозрительно, не находите ли? То есть вы хотите сказать, что столь громкое дело, получив широкую общественную огласку, будет доведено до конца и все виновные получат по заслугам? Мы надеемся, что так и будет. С вами была Мария Щукина, специально для телеканала «Невские вести». Снято. Оператор впервые за все время раскрыл рот. Отлично, Ваня, поехали быстрее. Репортаж должен успеть в вечерний выпуск. Князь, спасибо за интервью, вы мастерски упомянули всех причастных, никого не обвинив прямо. Кто знает, тот поймет. До встречи, Мария. До встречи, князь. Девушка, напоследок, бросила многозначительный взгляд и поспешила к машине. Оператор, совмещающий должность водителя, уже призывно махал ей рукой. «Вот, сучка!» – беззлобно прошипела Василиса. «Вижу, вас связывает нечто большее, чем просто совместная учеба. О, это давняя история, довольно забавная, по прошествии лет. Если коротко, Маша меня немного подставила, чтобы попасть на телевидение. Сейчас я ей даже немного благодарна. Редактор там редкостный урод. Расскажите поподробнее, а вы дадите мне личное интервью?» Девушка кокетливо намотала непослушный локон на палец и строила из себя саму невинность. «Могу даже два. До меня слишком далеко ехать. Тогда, поехали ко мне». Рыжая буквально обожгла мне ухо горячим дыханием. Глава 3. Утром, свежий, довольный и отдохнувший Морозов забирал мои бренные останки возле дома Селезневой. Поглядев на мою отекшую физиономию, этот нехороший человек не преминул громко пошутить. «Самурай, ты выглядишь уставшим. Неужели эта дамочка смогла тебя перепить? А как же твоя цель?» «У самурая нет цели, только путь», — страдальчески прохрипел я. «А у уставшего самурая только пу-пу-путь», — хохотнул Митрофан. Веселиться сил никаких не было, но шутка вышла забавной, так что я позволил себе улыбнуться. Журналистка оказалась той еще зажигалкой и любительницей коктейлей. Первые полночи мы занимались всяким интересным, с параллельным распитием многокомпонентных смесей, основным ингредиентом которых был этиловый спирт. В какой момент сознание решило покинуть меня, уже не помню, но лишнего, вроде, не сболтнул. Очнувшись поутру, новой подружки не обнаружил. Вместо нее была кружка огуречного рассола и записка. «Меня не жди» ушла в редакцию, с отпечатком губной помады. «Пожри меня, гниль». Пару сотен лет уже так не напивался. «Что, тяжко тебе, болезный?» спрашиваешь. «И ты это, потише говори». «Ага, что, прости, я тебя не слышу». «Как нарочно», крикнул Морозов. «Оу, гад, голова и так звенит, как соборный колокол, а он еще издевается». Наслал на него проклятие Дяри. Здоровяк резко изменился в лице и стал нервно озираться. Как назло, рядом не было ни одного подходящего куста, зато нашлась небольшая кофейня. Туда он, раненым носорогом, и ломанулся, под истошный крик администратора, что туалет только для клиентов. Там даже замок стоял со сканером чеков. Такая мелочь Митрофана не остановила, и вскоре он занял кабинку. Как бы ни пытался несчастный администратор его выдворить, ему даже не удалось открыть хлипкую с виду дверь. А я, тем временем, наслаждался тишиной и потратил 100 тысяч миллионов магии смерти на собственное исцеление. Жабий амулет, почему-то, лечить меня не стал, хотя отравление вышло довольно сильным. Похоже, его специализация исключительно раны. Обидно, но на безрыбье и так сойдет. После бурной ночи, вспоминать русалку как-то не хотелось. Вернувшийся, через некоторое время, Митрофан, больше свежим и довольным не выглядел. Скорее, помятым, мокрым и несчастным. В общем, примерно как и я в этот момент, с облегчением. Поздравил я его. Здоровяк недовольно зыркнул на меня, но все же ответил. Спасибо. Как там в поместье дела? Довезли, довезли и даже начали осушать. Твоя идея с прокладками оказалась рабочей. Возникла другая проблема. Куда складывать мокрое? Так разложили бы для просушки. Так и сделали, но под это дело такие площади надо, что деревню в два слоя покрыть можно. Да уж, дела. Ну ничего, придумаю чего-нибудь. Что там про наших врагов слышно? А ты новости не видел? Хотя, куда уж тебе. В общем, Маша тиснула свой репортаж вечером, а уже ночью к барону Воробьеву пожаловали из имперской безопасности. Готовься, к нам тоже наверняка кто-нибудь приедет. Ну и пусть, нам скрывать нечего, была банда пауков, стала группой зомби. Ну-ну, а машина все же чудо как хороша. Да, Шарик, в ответ на слова Митрофана автомобиль довольно рыкнул. Ты бы видел, как он заправлялся, закатил глаза Морозов. Да уж догадываюсь, весело хохотнул я. Взял в зубы три пистолета и заставил вливать в себя все три марки бензина. Меня даже попросили его остановить, у них в хранилищах уровень запасов в половину уменьшился. И куда в него столько влезло? Это же автоцистерна, а то и две. Просто он все быстро переваривает в энергию. Вот и влезает много. Пару месяцев можно будет не кормить. Шарик жалобно заскулил. А что ты хотел? Обычная машина на таком объеме топлива полгода будет ездить. Дорвался до сладенького и остановиться не смог. Скулеж повторился. Будет тебе уроком. Как и мне, не пить с незнакомыми людьми. Да и не людьми тоже. Поехали уже. В поместье уже. Поди, заждались все. Дорога пролетела незаметно. На подступах к моим владениям виднелось подозрительное копошение. Подвозили топливо и боеприпасы, взамен экспроприированным сахарком. Но в целом, все выглядело так, что беспокоиться было ни о чем. Несмотря на это, интуиция упорно твердила мне об обратном. Плохо, что воздушной разведки у меня пока так и не появилось. Химерные ракеты были, а обычный разведчик не получался. Канал связи становился нестабильным и терялся, стоило конструкту вылететь из зоны видимости. С наземными единицами такой проблемы почему-то не возникало. Стоило приехать домой, как меня в оборот взяли два ухаря и зыб. Проведя профессиональный допрос под видом светской беседы, мы остались друг другом довольны. Они получили нужные зацепки, а я в очередной раз подставил своего врага. Не думаю, что это как-то усложнит ему жизнь, но достанется вассалам. Тот же Воробьев вполне может лишиться титула, если раскопают еще какие-нибудь грязные делишки. Ничуть не сомневаюсь, что заводик контрафакта и банда грабителей — это не все его прегрешения перед государством. Стоило безопасникам уехать, как чувство тревоги начало нарастать. Приказ эвакуировать всех в подземелье восприняли как барскую блажь, но все же выполнили. А через 10 минут, Как последний житель укрылся в убежище, деревня перестала существовать. Установки залпового огня сравняли ее с землей за считанные минуты. Несколько залпов выпустили и по поместью, но его я прикрыл автономными зенитными ракетохимерами. Большую часть снарядов они сбили на подлете. Оставшиеся снаряды порушили забор, и еще один рухнул за баней. Ну и где мне теперь выращивать бойцов? В воронке, наставник, какого черта они творят? Перемирие же еще не закончилось. Хотел бы я знать, ученик, хотел бы я знать. Мы стояли в наблюдательном пункте поместья, башенки, неведомо зачем пристроенной к дому и стоявшей все время заброшенной, до недавнего времени. Внутри восстановили лестницу и оборудовали крытую площадку на вершине. С нее я и наблюдал в бинокль за перемещениями вражеских войск. На первый взгляд, одной только пехоты было 1005, кроме нее 20 танков и полсотни бронетранспортеров. Могучая сила, и все против меня одного, ну, почти одного. Вынужденно растянувшиеся широким фронтом, войска шуйских наступали не спеша. Среди гвардейцев бытовало мнение, что все это будет легкой прогулкой. Тем более, что артиллерия уже снесла деревеньку. Стоит им подойти поближе, тогда мятежный князь сам выбежит к ним на поклон, умолять его не убивать. Первые проблемы начались, когда танки начали проваливаться под землю. Да так неудачно, что оперативно вытащить их не было никакой возможности. Только если пригонять тяжелую строительную технику и копать пандусы. За пару минут все грозные машины ушли под землю и пришел черед бронетранспортеров. Прохлаждавшиеся все это время маги спохватились только после прямого приказа командующего операцией. Убыль техники удалось предотвратить, но все равно, то и дело то там, то сям, бронемашины исчезали в ямах. Когда до поместья осталось меньше километра, настал черед бойцов. В отличие от машин, они пропадали в зияющих чернотой провалах с концами. Все попытки их найти привели только к обнаружению целой сети подземных ходов. Их, конечно, обрушили, но убыль личного состава продолжилась. Кто-то закричал: «Воздух!» Маги соответствующего направления обратили внимание на свою стихию, но сделать ничего толком не успели. Бронехника подверглась массированной ракетной атаке и большей частью вышла из строя. А потом из-под земли полезли мертвецы. Ряды гвардейцев дрогнули. Боевой дух, и без того низкий после ловушек, упал окончательно. Ведь против них вышли все те, кто пропал в ямах. Один из излюбленных приемов некромантов срабатывает практически безотказно. Исключение составляли фанатики, как правило, религиозные. Для них человеческая жизнь не является хоть сколько-нибудь ценной, поэтому отношение к павшим товарищам, да и не только павшим, в лучшем случае, нейтральное. Пусть и с трудом, но паническое бегство удалось организовать в тактическое отступление. У живых бойцов оказалось одно неочевидное преимущество – они отступали быстрее, чем их настигали зомби. Поэтому, когда между магами и моими войсками осталось не так уж много солдат противника, они сделали свой ход. Заранее распределенные пары огневик, воздушник выстроились цепью и устроили уже знакомый мне огневой вал. Тем, кто был ближе всего к колдунам, а это, в основном, были гвардейцы, повезло меньше всего. Они сгорали медленно и мучительно. Их вопли донеслись даже до моей площадки. Зомби погибали молча. Их попросту испепеляло в считанные мгновения. Спастись удалось ничтожно малому количеству умертвий. Все же подготовить костяных червей в достаточном количестве я не успел. Чудо, что они смогли остановить танки. Собственно, поняв, что их применение недостаточно эффективно на пехоте, отправил закапывать бронетехнику поглубже. Мало ли, вдруг найдется умелец, который сможет вытолкнуть многотонные машины из ям. Такие были в роду Мусаевых, но они почти все были обладателями кодекса земли. Чисто земляных магов вообще было мало. Больше, конечно, чем некромантов, но тем не менее. Соответственно, магов с кодексами земли было совсем мало. Все же люди довольно шебутные существа. Среди четырех стихий у нас наибольшая склонность к огню и воздуху, реже к воде. Так что чаще всего встречаются кодексы совмещенной направленности. Надеюсь, на службе у рогатых не будет достаточно сильного друида. Они обычно агрорствуют, они ведут боевые действия. Впрочем, некроманты тоже отсиживаются в тылу и раздают указания, они бьются в гуще схватки. Меня уже подмывало прыгнуть с пятиметровой высоты и врубиться в ряды противника. Останавливало только то, что иначе командовать обороной будет некому. Мои умертвия просто не будут слушать Митрофана. Раньше, у меня для этого была выстроена четкая иерархия командования из разумных и не очень созданий, способных на самостоятельное принятие решений в рамках поставленной задачи. Да что там, у меня даже генштаб был из тройки мертвых генералов. Весьма толковые специалисты были. В баталиях соображали куда больше, чем я. Кое-чему я у них научился, но все равно предпочитаю битву командованию. Каждый должен занимался своим делом. Вечно полыхать маги не могли, и, истратив силы, стали отходить. Все это время их прикрывали коллеги, так что подобраться ни сверху, ни снизу, так и не удалось. Червей просто раздавливало, стоило им подползти слишком близко. А химер ракет у меня оставалось не так много, как хотелось бы. Запустив звено на пробу, наблюдал красочный фейерверк над позициями врага. Ситуация становилась патовой. Мне бы сейчас отряд рыцарей смерти. Хотя бы один. Эти бронированные башни смяли бы любой заслон и вырезали бы корпус магов. Но, увы, чего не было, того не было. Вместо этого я выпустил танки. Оба два. Бронемашины выползли из капониров и открыли беглый огонь по войскам противника. Иногда снаряды прилетали в места укрытия магов, где бессильно разбивались различные защиты. Я тоже так хочу. Только щит тьмы мне еще долго будет не по плечу. Но даже так, основной целью снарядов было не покалечить взрывом как можно больше народа, хотя и это тоже, сколько доставить особую начинку. Позиции врага затянуло зеленоватым туманом. Многие бойцы натянули противогазы, но против этой дряни они оказались бессильны. В страшных мучениях солдаты гибли один за другим, чтобы тут же восстать в виде бестолковой нежити, одержимой только одним – голодом. Ситуация возле аномалии повторялась. Тысячи полторы оживших мертвецов бросились на бывших товарищей, с целью урвать еще теплого мяса. Досталось и магам, ведь в их сторону летело больше всего снарядов. Пусть ни один из них не погиб, сейчас их окружали исключительно зомби. Некоторые впали в панику, бросаясь во все стороны разрушительными чарами. Некоторые с холодной точностью, достойной механизма, методично сокращали популяцию мертвечины. К моему удивлению, их, магов то есть, погибло не так уж и много. Численность тупого мертвого мяса стремительно сокращалась. Даже оставшиеся в живых гвардейцы организовались и внесли свою лепту. Танки, отстрелявшись, отползли обратно в укрытие, израсходовав весь модифицированный боезапас. Честно говоря, полевые испытания нового оружия превзошли все самые смелые ожидания. Изначально мы с Морозовым, ставшим автором смертоносной начинки, рассчитывали заморить не более 1500 человек. То, что обратилось в 3 раза больше, стало ошеломляющим успехом. Почти как и то, что Митрофан проявил склонность к некроалхимии. В прошлом мире я о подобном даже не слышал. Алхимики были отдельной кастой, зачастую даже не магами вовсе. Крайне закрытая для посторонних гильдия, почти не принимавшая учеников. Но если уж кандидат и находился, то требования к нему выдвигали самые высокие. По меркам этого мира, как минимум выпускники аспирантуры сложных технических направлений. Алхимиков было мало, их зелья стоили безумно дорого, но, в то же время, были безумно эффективны. При правильном применении, разумеется, ведь если на склянке жидкого огня написано, что горит в течение 3 минут на площади 1 квадратного метра, то будет гореть ровно столько и ровно на такой площади, хоть на 3 квадрата распыли. А тут, начинающий некромант выдает вещество уровня магистра. В общем, было чем гордиться и куда расти. Жаль, времени для экспериментов было не так уж и много. В стане врага произошла перегруппировка. Маги выстроились в центре. По флангам собралась обычная пехота с усилением в виде нескольких бронетранспортеров. Наблюдавший за этим Митрофан не переминулся хохмить. «Наставник, они готовят пушку. Зачем?» «Элементарно, Морозов. Они будут стрелять. Меня поражает твоя дедукция. А что если я скажу, что у них целых 2 пушки? Как минимум 3. И они уже должны поменять кассеты. Ты хочешь сказать, что ТСС? Слушай». Мы замолчали и вслушались. Вдалеке раздался рокот, а потом послышался нарастающий вой, о чем я и говорил. Второй залп. Что там по перехватчикам? Мало. Большую часть уже потратили. Эх, надо было заготавливать побольше. Мои слова потонули в грохоте взрыва. Ракета пробилась через неплотный заслон и поразила основание башни. Постройка опасно накренилась и начала заваливаться, увлекая нас за собой. Нарастив доспех, подхватил ученика и выпрыгнул в окно, одновременно нарастив перед собой щит. За долю секунды до прыжка я заметил огненную точку, стремительно приближавшуюся к нам. Меры предосторожности оказались не лишними, но несколько недостаточными. Сравнительно тонкий щит пробило осколками, остановленными доспехом. Здоровяка не задело лишь по счастливой случайности. Взрывной волной нас раскидало в разные стороны и основательно оглушило. Во всяком случае, когда я пришел в сознание, к руинам поместья уже подходили войска шуйских. Оглядевшись вокруг, я так и не заметил, где приземлился Митрофан. Зато смог оценить то, во что превратила реактивная артиллерия усадьбу. Жаль домик, он мне понравился. Теперь проще снести все, что осталось, и построить заново, чем восстанавливать разрушенное. Пожри его гниль, только отремонтировал же. Наконец-то ты сдохнешь, труполюб. Услышал я мерзкий голос одного из офицеров. Судя по нашивкам, очередной родовой ублюдок. Костяной кол, брошенный в его сторону, бессильно разбился о какую-то защиту. Ты слаб и смешон, некромантишка. Твоя смерть будет долгой и мучительной. А вот тут ты не угадал, рогатый. Папа, раздался голос Гоши из-за спины. Гоша, враги, глава 4. Вы не смотрите, что Гоша маленький и костистый. На самом деле он белый и пушистый, просто болеет. Шутка. Даже маленький драколич, все равно драколич. Он даже умеет пыхать огнем. Волна призрачного пламени волной прошлась по рядам противника. Пехотинцы истлели в одно мгновение. Маги сопротивлялись чуть дольше, но тоже осыпались горстками праха. Дольше всех держался Шуйский. Все же его лучше всех снабдили защитой от некроса. Корчась от боли, он все же успел пожелать мне сдохнуть. В который раз уже, я перестал считать раза после третьего. На этом, собственно, атака и закончилась. Лишившись верховного командования, остатки войска попытались сбежать. Однако, то, что они собрались возле руин поместья, стало роковой ошибкой. У меня еще хватало умертвий в запасе. Они окружили вторженцев и ликвидировали безо всякой жалости. Пленных не было, гвардейцы предпочли умереть от рук зомби и скелетов, не участвовавших в первой волне атак. Отдельно была отправлена группа для перехвата пусковых установок. Их успели сложить в транспортное положение, не хватало только приказа для возвращения в место дислокации. Захват был произведен молниеносно и результативно. В конечном итоге, у меня стало 4 установки ракетно-залпового огня и 22 танка. Экипажей к ним было только 10, так что лишнюю технику законсервировали и прикопали. Митрофана, кстати, отыскал Гоша. Он скакал по руинам, пока вокруг рыскали мои подопечные, и воспринимал это как игру. В какой-то момент он остановился возле крупного куска стены и стал рыть. Один из сержантов это заметил и отправил свой взвод в помощь. В десяток пар рук обломок удалось откинуть, освободив зажатого под ним здоровяка. Морозову крупно повезло, что он оказался между двух балок, принявших основную нагрузку на себя и не давших его раздавить. Но даже так, трещины в ребрах и многочисленные ушибы не обошли его стороной. Пришлось тратить заряд амулета, ведь без него восстановление заняло бы слишком много времени. Также удалось разыскать Проскурина. Он почти не пострадал, но оказался под завалами и сам выбраться не смог. Конечно, бравый лейтенант рвался в бой, но мой приказ, отданный еще в самом начале боя, не дал ему это сделать. Ну что, бойцы, есть идеи, что будем делать? Я собрал импровизированный военный совет в чудом уцелевшей бане. Из всех построек уцелела только она. Да что тут думать, нападать надо. Подскочил Вадим, но сел обратно под моим осуждающим взглядом. Какими силами и куда, учитывая, что сейчас идет как бы перемирие, после выдвинутого ультиматума. Вот, кстати, да, почему шуйские напали сейчас, а не в обозначенный срок, задал главный вопрос Митрофан. Вот это нам предстоит и выяснить. Думаю, в ближайшее время таких нападений не будет, поэтому сперва надо заняться восстановлением деревни. А почему именно деревни? Непонятливо спросил Проскурин. Потому что, Вадим, людям надо где-то жить. Это во-первых. Во-вторых, я так подниму свой авторитет перед ними. А в-третьих, я и так хотел тут все перестроить. Это как это? Ну вот смотрите. В центре поселения будет крепость. Да, знаю, что это пахнет средневековьем, но так проще обороняться и прятать жителей. Врагов у нас вагон и маленькая тележка. Так вот, вокруг крепости будет 3 сектора застройки. Мастерские, жилье и фермы. Огороды как раз останутся там, где они сейчас и есть. Пересаживать ничего не придется. Они почти не пострадали при обстреле. Я начертил угольком примерный чертеж. Как вы могли догадаться, Больше всего он напоминал знак радиационной опасности, еще не открытой в этом мире. Месторождения урановых руд, разумеется, находили, но считали эти места непригодными для жизни и хозяйствования. «Мы же не оставим все, так как есть, это нападение. Раз уж оно случилось, значит им ничего не стоит повторить его снова. Вадим, ты правильный мужчина, но слишком уж прямолинейный. Разумеется, мы ответим нашим врагам. Эти разрушения еще аукнутся им. Но мы не можем просто взять армию побольше и напасть. Хотя бы потому, что этой самой армии еще нет. Да и Гоша еще мал. Вот когда подрастет, тогда да, он один будет стоить трех танковых полков глубоко прорыва. Действовать надо тоньше. Сахарок, ехидно оскалился Митрофан, поняв мою задумку. Сахарок, с улыбкой кивнул я. Похоже, я один не в курсе, кто такие Гоша и Сахарок, посетовал Вадим. Я обязательно вас познакомлю. Вот, кстати, один из них. Из-под полка торчали белые, мохнатые уши. Остального кота, впрочем, видно не было. Прапорщик Шерстяной, выйти из сумрака. Тебя уши выдают, мяу. Возмущенно ответил кот, отменив невидимость. Подслушивал, мяу. Еще более возмущенно, мявкнул Пушистый. Подслушивал, не отпирайся. В общем, ты задачу понял. Прибирайся в стан противника и устраивай там то, что ты любишь делать больше всего. Свободен. Котяра встал на задние лапы, вытянулся и потешно отдал честь, не забыв, после, лизнуть лапу. После чего исчез, на этот раз полностью. Это был Сахарок, подытожил я. Какой, своеобразный, котик. Почесал в затылке Проскурин. Гошу ты тоже ни с кем не спутаешь. На этом, предлагаю наш совет считать закрытым. Отправляемся выводить жителей. Натерпевшиеся страху деревенские, а ведь сверху грохало так, что они уже считали себя заживо погребенными под землей, с радостью поспешили покинуть убежище, чтобы пораженно застыть при виде разрушений. Все, что они наживали всю жизнь, оказалось в одночасье уничтожено. Ироды окаянные. Первой подала голос какая-то бабка. Ей начали вторить другие люди. Вскоре, вся толпа гудела как встревоженный улей. Дав деревенским насладиться зрелищем, я воспользовался помощью четверки скелетов, поднявших меня на своеобразную трибуну. Жители Жабина, на нас вероломно напали враги. Против всех законов и устоев, они напали на вас, мирных жителей. Ведомые нечеловеческой жестокостью, они решили лишить вас жизни. Но, у них ничего не вышло. Я сделал паузу, чтобы дать притихшим людям осознать, что я пытаюсь вложить в их головы. Вы смогли выжить. Да, они разрушили ваши дома, лишили нажитого непосильным трудом, но не отняли главного, нашего духа единства. Вместе мы разберем завалы и заново отстроим дома, а в этом вам помогу я лично и мои помощники. Ошалевшие люди молча стояли и пытались осмыслить сказанное мной. Первой в себя пришла та самая говорливая бабка. Милок, уж больно костлявые твои помощники. Боюсь, один мне не поможет, не справится. Будет тогда тебе два помощника, бабмань, с улыбкой заявил я этой активистке. Стоявший сзади Хлебодаров подсказал, как ее зовут, и дал краткую характеристику. Оказывается, она была, что называется, главным заводилой в деревне, инфлюенсером, тьфу, что за слово такое поганое, как говорит молодежь, и до этого момента настраивала деревенских против меня. Переманить такой актив на свою сторону дорого стоит. Теперь, благодаря ее влиянию, мой авторитет среди подданных будет на недосягаемой высоте. Сложнее всего оказалось договориться со старостой деревни. Мужик уперся рогом и просил отстроить, как предки поставили. Пришлось пойти на хитрость и пообещать построить ему дом первому. Хотя, учитывая количество моих подчиненных, жилой сектор начали подготавливать весь и сразу. Некоторые проблемы возникли, когда дело коснулось строительных материалов. Ямы, где раньше брали камни для фундаментов, оказалось слишком мало. Пришлось доставлять из аномалии, благо удалось договориться с Олегом Валентиновичем, на фрахт части транспорта. Деревянные срубы были поставлены в рекордные сроки. Пусть им еще предстояла усадка, да и отделки внутри не было никакой, это уже были, какие-никакие, но дома. Параллельно шли разборы завалов, так что часть имущества удалось спасти. На исходе третьего дня, когда дома уже были построены, ко мне приехал неожиданный гость. Им оказался уже знакомый фельдъегерь с заносчивой физиономией. Правда, в этот раз, безоный, выражение лица мужчины было скорее озадаченным. «Приветствую, князь Распутин. Вам пакет», – торжественно заявил он и протянул еще один комплект. Толстый конверт из грубой бумаги с массивной печатью и планшет на подпись. В этот раз дата доставки совпадала, что было само по себе неожиданно. И я вас приветствую. Что слышно в столице? Все обсуждают вашу победу, ваше сиятельство. Поздравляю. Засим, прошу простить, дела. Мужчина поправил мундир, забрал планшет и стремительно ушел, оставив меня недоумевать. С какой такой победой? Митрофан, Митрофан, иди сюда. Я здесь, ваше сиятельство. По вашему приказанию, прибыл. Паяц, недовольно буркнул я. Почту привезли, давай читать. Владимир Никанорович был не в духе. Хотя, вернее бы сказать, в бешенстве. В последние дни это было его нормальным состоянием. А все потому, что война с Распутиным пошла не по плану с самого начала. Сперва ее не удалось начать. Потом начались проблемы с техникой. Постоянно что-то пропадало. Подогревало недовольство еще и то, что не удалось захватить армейский полигон. Подумать только, какой-то полковник показательно проигнорировал приказ генерала. Ну и что, что он из другого подразделения? Генерал же, значит, приказать может. Еще и отравитель решил показать, что он самый крутой. Этому дурню крупно повезло, что он сдох в том бою. Иначе медленной прожаркой он бы не обошелся. Потеря воина духа прошла как-то буднично. Этим занималась младшая ветвь, целившая занять главенство в роду. Владимир испытал даже некоторую благодарность, что их лишили козыря в возможной борьбе за власть. Теперь будут сидеть тихо. Заявление щенка в императорскую комиссию по делам дворянства его ненадолго позабавило. Малый совет был на короткой ноге, поэтому вердикт вышел скорее издевательский, чем удовлетворительный. Удовлетворительным он был только для самого Шуйского. Подумаешь, немного меньше солдат. Их и так столько, что хватит завоевать небольшое графство. Не то, что одну жалкую деревеньку. Но, какого черта Эдуард скомандовал атаку? Насколько бы не были сильны позиции рода, настолько показательно плевать на законы, главное, на дворянские традиции, было нельзя. Такого даже ближайшие союзники не примут. Сергей Степанович, как вы можете прокомментировать действия вашего сына, Эдуарда? Он начал атаку во время перемирия. Вы хоть понимаете, чем это грозит роду? При всем уважении, Владимир Никанорович, но я сейчас не могу обсуждать что-либо связанное с сыном. Почему же? Позвольте поинтересоваться. Потому, что он мертв. Как это случилось? Понятия не имею. Но я обязательно узнаю, как этот жалкий некромантишка смог убить Эдика и все войско, в придачу. Точно все? Выжившие, дезертиры, никого, там погибли все, это весьма прискорбно. Я вынужден сообщить вам, что Эдуард будет вычеркнут из родовой книги. После всего того, что он совершил для вашего процветания, нашего, да, всего одним деянием он перечеркнул все прежние заслуги и будет признан предателем рода.